«Что с тобой? Ты что, плачешь?» — послышался ее шепот. Она резко привстала на постели, прижалась к нему сзади и обняла. «Почему ты в куртке? Вин, куда ты собрался?» — спросила она испуганно. Он нежно поцеловал ее руку и, не поворачивая головы, сказал: «Все нормально, успокойся. В лес пойду, за елкой. Сегодня сочельник. Забыла? Мы же вчера говорили об этом, за ужином». «А, да, действительно. Нет, я не забыла. Просто еще не совсем проснулась. Понимаешь, мне, когда я просыпаюсь, нужно какое-то время, чтобы прийти в себя». «А почему ты сидишь на постели в куртке? Перегреешься, вспотеешь и на улице простынешь. Помнишь, какой вчера был мороз и ветер? А кроме того, я не люблю, когда ты в лес ходишь один». «Я быстро. Я уже приглядел деревце неделю назад, когда мы гуляли с Джуниором. На горочке». «Слушай, на кухне уже все приготовлено для кофе. Кофе засыпан, вода налита, тебе только кнопочку нажать. И, пожалуйста, расстегни куртку. А на обратном пути ты мог бы заглянуть в Реал? Пожалуйста, а то у Джуниора совсем кончилось детское питание, а через 2 дня все будет закрыто. Ему больше всего нравится морковка с бананом и курица с овощами. Если будет, то бери хип, набери разных и проверь, хватит ли нам вина. Тоже на 2 дня, чтобы не получилось, как в последний раз, когда ты ворчал, что дома пить нечего. А к сегодняшнему ужину лучше всего взять шабли поприличнее. Хотя что это я, француза учу вина выбирать? Все, куплю, дорогая. Поспи еще». Он наклонился и нежно поцеловал ее в губы. А она прижалась к нему и прошептала на ухо: «Вин, послушай, а может, шут с ней, с этой елкой? Может, попозже сходишь, а? Темно ведь совсем, холодно. Заблудишься в этом лесу», — говорила она, расстегивая сначала пуговицы куртки, а потом и рубашки. «Елка никуда не убежит. До вечера еще далеко. Джуниор пока крепко спит и нам не помешает. Как ты думаешь, Вин, останешься?» Он остался. А когда Агнешка заснула, он осторожно освободился из ее объятий, собрал с пола свою одежду и на цыпочках пошел в кухню. Из квартиры вышел, когда темноту за окном едва разбавил серый рассвет. В подвале отыскал топор и ножовку по металлу. Это на тот случай, если бы пришлось отрезать слишком длинные ветки. В коридоре у почтовых ящиков встретил старушку Бжезицкую, как ее все называли, подметавшую подъезд. Семейство Бжезицких жило в этом доме с начала его заселения. С той поры, как муж Бжезицкой занемог, а это уже, почитай, год, старушка Бжезицкая стала работать дворничихой. Известна своим любопытством и патологической склонностью к сплетням. Она знала все обо всех, причем не только в своем доме, но и во всей округе. А если чего-то и не знала, то прекрасно восполняла недостаток информации буйной фантазией, которая охотно делилась с любым, кто захочет ее послушать, клянясь всем, чем только можно и нельзя, что это самое, что ни на есть святая правда, ну ей-богу! Когда они с Агнес, которая тогда была беременна Джуниором, въезжали в квартиру на 2-м этаже, старушка Бжезицкая, оперев локти на подушку, лежащую в оконном проеме, смотрела на улицу и придирчиво изучала новоселов, совершенно не скрывая своей неприязни. Старый с залысинами лопоухий доходяга, который говорить-то по-польски толком не умеет, и какая-то залетная молодка на сносях, неизвестно, в каких отношениях состоящие, потому что обручальных колец у них на руках не обнаружено. Так или почти так рассказывала она всем жильцам дома, которые из простого человеческого любопытства спрашивали, кто эти наши новые соседи. Тем, кто не спрашивал, она рассказывала даже охотнее, делая это в рамках укрепления социального контакта и желания держать мир в убеждении, что именно она и никто другой имеет самый полный и самый эффективный контроль над жизнью дома. Бжезицкая была чем-то вроде Поли Шинели из французского кукольного театра, болтливая, не умеющая хранить тайну, постоянно что-то бормочущее и как из мешка осыпающая публику новостями. Как и Поли Шинель, она была слегка сгорбленной и имела внушительных размеров нос. Старушка Бжезицкая, видимо, считала, что сплетня — основное проявление человечности и фундамент человечества. как сильно авансом назвала это однажды Агнешка, рассказывая ему за ужином о судьбе бедняжки Бжезицкого, вынужденного терпеть свою жену изо дня в день. В каком-то умном психологическом журнале Агнес вычитала, что около 80% межчеловеческих контактов состоит в обмене информацией, как правдивой, так и ложной. Сплетни, как утверждал автор той статьи, важны не меньше официальных сообщений, а порой они даже важнее. В случае старушки Бжезицкой этот тезис находил 100-процентное подтверждение. Впрочем, дворничиху это не вполне устраивало. Она обязательно должна была раздобыть хотя бы несколько фактов. Обеспокоенная и раздраженная отсутствием интереса со стороны этих молчунов со второго, она вскоре сама вышла на тропу информационной охоты. Легко узнала у почтальона, как их звать-величать, у старой кассирши со знакомствами в паспортном столе магистрата, откуда приехали, а из местной газеты, что этот со второго этажа голова, потому что уроки по двум иностранным языкам за деньги дает. Этот последний факт радикально изменил характер отношений между ним и семейством Бжезицких с первого этажа. Он помнит, как однажды вечером старушка Бжезицкая постучалась к ним. Пришла с девочкой-внучкой, которую Бжезицкие после отъезда ее родителей за куском хлеба, пани Винсенти, за куском хлеба в Австралию приютили у себя. Внучка сдавала на аттестат зрелости, собиралась поступать в институт в Варшаве и нуждалась в репетиторе по английскому. Он, естественно, согласился заниматься с девочкой, причем бесплатно. 3 месяца работал он с ней, давая по 3-4 урока в неделю. Она сдала экзамен блестяще. Старушка Бжезицкая впала сначала в неописуемый восторг, а потом в состояние безудержной благодарности, пребывая в котором стала всем и вся рассказывать о нем, уж какой он исключительно умный, честный, спокойный и отзывчивый человек, и к тому же настоящий француз, но с таким же добрым сердцем, как у нас, поляков. Этот спектакль, публично транслируемый благодарности, шел до обеденной поры одного из ноябрьских воскресений, когда по возвращении из костела старушка Бжезицкая, очень чем-то взволнованная и бледная, постучалась к ним в дверь и скорее потребовала, чем попросила его спуститься и поговорить с ней и с мужем, потому что такое дело срочное и нервное, что не хочется говорить о нем при женщине на сносях. Бжезицкий о запланированном разговоре, как потом выяснилось, понятия не имел, потому что выразил огромное удивление, но и радость в связи с визитом соседа, и тут же предложил ему рюмочку наливочки перед обедом, а под наливочку долго благодарил его за тяжелый труд с их внучкой, тогда как старушка Бжезицкая нервно вертела в руках листок бумаги, с нетерпением ожидая, когда же супруг кончит свою пространную приветственную речь. Было видно, кто в доме Бжезицких хозяин. Когда же, наконец, за кухонным столом, пусть на краткий момент, но все-таки воцарилась тишина, старушка Бжезицкая глубоко вздохнула и сказала, глядя ему прямо в глаза: «Пани Винсентий, вчера я получила письмо от моего двоюродного брата из Кракова. Мой брат — человек честный и уважаемый, в университете работает. Так вот, когда я ему все подробно описала, как вы бесплатно нашей Каролинке от чистого сердца помогали, и что вы француз, и что когда-то в Кракове жили, так, может, он вас знает, он мне написал в письме, потому что я ему ваше имя-фамилию сообщила, что вы 2 невинных людей из винтовки насмерть уложили, а потом в тюрьме за это долго сидели. Я тогда так разнервничалась, что 0,5 пузырька валерьянки пришлось выпить. Все равно ночью глаз не сомкнула. Если бы мне кто другой сказал, ни за что бы не поверила, Богородицей клянусь, сразу бы в морду тому дала, а потом бешеными псами затравила бы». Супругу ни словечко не сказала, до утра вся в муках ночь провела, а после завтрака позвонила брату. А он мне в трубку телефонную поклялся покойницей матерью, что все это чистое, как хрусталь, правда. И то ли для того, чтобы показать, каков он, этот чистый хрусталь, то ли еще почему, но выпила до дна хрустальный бокал с наливкой. Фартуком отерла рот и решительным голосом судьи суда, еще более высокого, чем высший, спросила: «Ну и что же вы, пани Винсенти, можете сказать в свое оправдание по этому делу?» Первым его позывом было встать из-за стола и уйти. Ему казалось абсурдом что-то объяснять, а тем более оправдываться перед женщиной, которая, в принципе, не в состоянии понять случившегося. Они с Агнешкой уже давно решили не оправдываться перед людьми, задающими такие вопросы, и не обижаться на их реакции, и эмоциональные, и старательно скрываемые. Они прекрасно понимали, что такая информация для любого, кто не знает подробностей его истории и сводится лишь к двум трупам на парковке в центре города, может оказаться шокирующей и пугающей. Точно такой же она стала бы и для них, окажись они на месте этого любого. Подумайте сами. Рядом со мной, в том же самом районе, на той же самой улице, может, даже в том же самом доме, или, упаси бог, на том же самом этаже живет себе, поживает убийца. Страшно ведь? И что с того, что он за долгие годы отсидки как бы искупил свой грех? Что с того, что о святой благодати прощения слушает он каждое воскресенье с амвона? Что с того, что сам под этим амвоном вместе с другими громко повторяет «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему?» Ведь это, пожалуй, единственная молитва, которую человек за долгие годы ее повторения произносит автоматически, без рефлексии. Что с того, что это интеллигентный, отзывчивый, скромный и невероятно спокойный человек? Что с того? А ничего! Абсолютно ничего! Ведь это убийца! Мой сосед, мой коллега по работе, тот мужчина, за которым я стою в очереди в кассу в нашем супермаркете, пациент, который только что сидел вот в этом кресле стоматолога, в котором теперь сижу я. Вон тот дядька, который катит детскую коляску по той же самой аллейке парка, что и я. Это убийца. Кровавый убийца, хладнокровно застреливший двух человек. Они с Агнешкой знали, что избежать таких ситуаций не получится. Со времени тех событий прошло больше 15 лет, но человеческая память гораздо долговечнее, особенно в отношении чего-то негативного. Хорошее забывается значительно легче, быстрее и очень часто навсегда. А ко всему прочему, из-за славы, популярности и всенародного почитания погибшего барда об этом преступлении писали газеты не только в Кракове, но и во всей Польше, причем на первых полосах. Писали об этом и во Франции, потому что убийцей оказался гражданин их страны, с действующим французским паспортом и местом жительства тоже во Франции. Ну, вроде как, журналистская обязанность упомянуть об этом. Описания и оценки ярких событий октября 91-го были увековечены на бумаге, а, как показал случай с обладавшей отличной памятью пани-библиотекаршей из университетского архива в Кракове, доступ к этой информации даже после стольких лет – дело плевое. Достаточно решиться и захотеть. Так что к подобной конфронтации с прошлым Винсент должен был быть готов. Они решили так. Если получится, они постараются сообщить всю правду об убийстве. Потом рассказать, опять-таки, если получится, потому что это-то как раз и не факт, как они вскоре убедились, о наказании, искуплении и праве человека на надежду на новое начало. Кроме того, они согласовали с Агнешкой, что всю информацию о себе они пока просто попридержат. Именно что попридержат, а не засекретят. Не говорить об этом, не вспоминать, не возвращаться, иметь наготове какие-то округлые формулы на случай возможных вопросов о его далеком прошлом. Мол, приехал из Франции еще во времена становления солидарности, получил стипендию, учился у поляков и польскому языку, и польскому театру, а потом и сам несколько лет проработал в театрах, главным образом в Кракове. Потом был длительный перерыв, во время которого закончил высшую лингвистическую школу во Франции и сосредоточился на преподавании языков – английского и французского. С кинематографией никогда не порывал. Ассистировал в режиссуре нескольких короткометражек, полного метра и документального фильма. Некоторые из его работ даже были отмечены фестивальными премиями. А теперь, кроме исполнения главной роли в своей жизни – роли отца – время от времени сотрудничает в создании киносценариев, иногда пишет тексты для малых драматических форм. Ничего такого, что можно увидеть на плакатах в столице, в Кракове, Вроцлаве или Познане. Ну вот, как-то так. Все в основном вокруг искусства, и в основном из-за потребности самореализации, а не ради денег. Ничто в этой биографической объективке не расходится с правдой. Хотя правда в другом. Но они решили, чтобы не накликать ни себе на голову, ни в будущем джуниору никаких бед, воздержаться от изложения всей правды. Потому что часто вся правда может человека уничтожить. И при всем уважении к правде, в дихотомии «правда-ложь» правда не всегда лучше. И для того, кто эту правду сказал, и для того, кто ее услышал. А уж случай старушки Бжезицкой – лучший пример того, когда правду лучше, что называется, попридержать, дабы не нарваться на всю мощь ее, естественно, правды, а не старушки Бжезицкой, разрушительной силы. Так когда-то сказала ему Агнешка. Им хотелось незаметно продержаться какое-то время, по возможности подольше, и достичь такого момента, когда они оба сочли бы за точку абсолютного нуля, с которой они смогли бы начать отсчитывать свое прошлое. Свое новое прошлое, о котором они смогут говорить открыто и которым они, возможно, когда-нибудь будут гордиться. Причем не только они, но и джуниор. В момент переезда в этот тихий, скучающий от своей вялотекущей жизни, неинтересный туристам городишко, они собирались начать все заново. Вдали от шумных магистралей, вдали от любопытных глаз, они специально выбрали это место, впрочем, с хорошим транспортным сообщением, не слишком далеко от большого города, если бы вдруг их одолела тоска по театрам, кинопремьерам и так далее. На новом месте, в мире новых, абсолютно незнакомых им людей, которым мы должны, как однажды с горькой иронией сказала ему Агнешка, обеспечить душевное спокойствие, поменьше сообщая о себе. Эти их идеалистические планы оказались нереальными. Мира, который они придумали, в Польше не существовало. А во Францию, где она со своим неудачным образованием, профессией и без знания языка надолго обрекла бы себя на интеллектуальное прозябание, Агнешка ни за какие деньги, ни под какие его уверения эмигрировать не хотела. Даже в самом психоделическом сне Агнешка не допускала такого развития событий. Они решили отсидеться в маленьком городишке на самой, казалось бы, обочине светской жизни. Но и туда долетела весть о краковском убийце. Сначала она стала достоянием тех, кому они оказались ближе остальных, можно сказать, друзей. Друзья узнали, потому что таков был выбор пары. Трудно все время жить на отшибе, даже в городишке на отшибе. Они знали, что друзья их выслушают и все поймут. Но весть дошла и до тех, кто дослушал до этой части, но потом больше не подавал признаков жизни. Это отсутствие признаков жизни принесло им в каком-то смысле облегчение, и они расценили его как свой успех. Конечно, на них болезненно отразился разрыв приятельских отношений, но сохранение в тайне истории Винсента было со стороны этих людей проявлением своего рода уважения к их личной жизни. Ну а были и такие, кто выражал искреннее понимание, а вскоре потом оказывалось, что искренности в их словах не было ни на грош. Как-то раз вечером Агнес вернулась от парикмахерши какая-то совсем потухшая и грустная. После настойчивых просьб и долгих уговоров она в конце концов все рассказала за ужином. К ее мастеру, работавшей в здании торгового центра, ходила одна клиентка, с мужем приходила. Оба образованные люди, она работает в страховой компании, он преподает историю в гимназии. Парикмахерша, девушка простая, при которой лучше избегать сложных слов, болтушка с внешностью куклы Барби, всегда в слишком коротеньком халатике со слишком глубоким декольте, после долгого монолога ни о чем, вдруг осеклась, перешла на шепот, наклонилась над ее головой и, глядя в упор в ее отражение в зеркале, выдала: «А вы не боитесь, что ваш муж может снова? Ну, вы понимаете? Мы вчера разговаривали с паной Кристиной, и она мне сказала, что она боялась бы как не знаю кто, потому что с ревнивцами надо ухо держать востро. Потому что если раз сделал, то кто знает, может, ему и во второй раз захочется». Агнешка ничего не ответила этой безмозглой идиотке. «Ты то есть абсолютно ничего, ни слова после не произнесла в ее присутствии. В сущности, эта примитивная девочка была ей безразлична, но ее задело то, что та самая пани Кристина, которая еще неделю назад во время общего обеда так заискивала перед Винсентом, а потом на кухне исповедовалась Агнешке, как она восхищается гармонией их отношений, теплом и уважением, царящими в их паре, оказалась такой двуличной. Вероятность того, что парикмахерша не станет делиться этой смачной историей с другими клиентками, была ничтожно малой. Но такой же малой до последнего времени была и вероятность, что эти женщины и их мир столкнутся с миром их дома на другом конце города. Ситуация со старушкой Бжезицкой, однако, была совершенно иной. Знание о его прошлом попало к ней, как говно, брошенное в работающий вентилятор. Всех обляпало, и ее тоже. Вот почему, когда старушка Бжезицкая выдала это свое хамское «что вы можете сказать в свое оправдание по этому делу», а с него схлынула первая волна возмущения, когда он хотел просто встать из-за стола и выйти, он решил попросить ее о чем-то практически невозможном, о том, чтобы сохранить все в тайне. Он подумал, что в этом нет ничего унизительного, что терять ему нечего и что стоит рискнуть. Он сказал, что все это было очень давно, и что он до сих пор очень сожалеет, что все так случилось, а иногда и очень страдает из-за этого, что свое отсидел, что они с Агнешкой начинают новую жизнь, что убежали сюда от прошлого, что хотят оградить Джуниора от того, в чем тот нисколько не повинен. Во время этой пламенной речи пан Бжезицкий сорвался с места, с грохотом опрокинув табурет, отлетевший к буфету, подошел к жене и пророкотал. «Ванда, ты что хорошему человеку глупостями своего Вальдека из Кракова голову морочишь? Какой он там у тебя уважаемый? Пьяница непросыхающая и дебошир, слишком хорошо известный полиции. И правду он сроду не говорил, даже когда трезвый. Ну, разве что на исповеди. В университете, говоришь, работает? Факт работает, только уточни. Ночным сторожем какой-то склад сторожит. И то на четверть ставки. А теперь, Ванда, послушай меня внимательно. Если ты эти, с позволения сказать, сведения своего кузына Вальдека кому-нибудь хоть словом, хоть полсловом в городке передашь, вообще языком что-нибудь брякнешь, то мы с тобой так разберемся, что ты, как отче наш, до конца жизни запомнишь. Слышала?» — крикнул он прямо ей в ухо, поставив громкую точку кулаком по столу. Потом, обратившись к нему, спокойно добавил. «Пани Винсенти, что было, то было. И не мне судить, и никому другому, кроме Бога одного. Я вам так скажу. Мой дед-покойник еще до войны в Гданьске дело было. Одного панича ножом убил. Потому что этот панич к его жене законной постоянно приставал, домогался ее. А поскольку нашли свидетели этого, то суд ему только 7 лет тюрьмы дал. Потому что за свою женщину это сделал. И то в очень сильном нервном волнении. Хотя человек он, в принципе, спокойный. Что-то, видать, у него в душе в одночасье оборвалось и в мозгу перемешалось. Потом мать отца того панича просила прощения. А когда, наконец, из тюрьмы весь до последней капли выжатый вышел, нашлись какие-то лохудры, которые к нему с этим делом лезли. До того дело дошло, что в Америку пассажирским пароходом от всего этого уплыл и никогда в Польшу к сыну своему, то есть к моему отцу, не вернулся. Вот так и не пришлось мне видеть дедушку моего. А посему я, Клеменс Бжезицкий, пани Винсентий, честью своей тут клянусь, что из дома этого ни единое слово о том, что было, не вылетит. Пока я жив, и супруга моя жива. Можете в этом быть уверены. Клеменс Бжезицкий слово сдержал. Какими аргументами, кроме страха перед мужем, руководствовалась и по сей день руководствуется старушка Бжезицкая, для него остается тайной. Во всяком случае, после инцидента на кухне она снова вернулась к расточению выражений благодарности нашему умному французу со второго этажа. «А уважаемому пану Винсентию что не спится? Где это видано, чтобы в такой ранний час молодую жену одну в холодной постели оставлять? Побойтесь Бога, пани Винсентий, А зачем вам топор? Карпа, наверное, в подвале глушили. Ах, что я говорю, вы ведь не совсем наш, и карпа наверняка не любите. Ой, да вы пилу тащите. Вот и ладненько, пани Винцентий, вот и чудненько. Своя елочка — это своя, свеженькая, ароматная, а не лысые метлы, которыми уряла торгуют. Пусть ваш сынок к запаху нашей польской елочки с самого детства привыкает. Когда Клеменс мог еще ходить, я его в лес посылала. Ребенка с собой брал и на Рудельку шли. Это у нас так одну горочку называют, небольшая, в лесу за мостом. А Руделькой называют потому, что когда осенью листья желтели, она, горка эта, вся рыжая была, как куча руды торчала. Вот там самые лучшие деревца росли. Только давно все это было, когда еще дочка под стол пешком ходила. Где она теперь в Австралии елочку такую найдет? Вот ведь как в жизни бывает. И зять у меня золото, точно сын родной для меня. И живут вроде не бедствуют. А все равно бедные дети мои. В Австралии в этой ведь ни снега, ни елочки, ничего. Карпа и того наверняка не сыщешь. А что, пани Винцентий, за Рождество без карпа? Вот и подумайте, каково им там. Хорошо, хоть колядки наши помнят, попеть могут. А вы, пани Винцентий, как колядки поете? По-польски или по-французски? Нет, ну просто интересно. Я вот, например, одну про тихую ночь даже по-немецки могу. Бабушка-покойница Бригида из Штума была родом. И только по-немецки нас внучек петь учила. Вот как с детства я запомнила, так до старости в голове и осталось. А как мы тогда гишенкам радовались! Ночью спать не могли, все боялись пропустить момент. Гишенки — по-немецки подарки. Облокотившись о стену, он терпеливо слушал истории старухи Бжезицкой, которая, встав посреди узкого коридора, полностью перекрывала своей корпулентной фигурой проход к двери. «А вы знаете, пани Винцентий?» Перешла на шепот и оглянулась, не подслушивает ли кто, что третьего дня хромой короляк, который из углового дома, что у газетного киоска, целый трактор елок из нашего леса приволок. Киоскерша мне говорила, что сыном своим бензопилами попилили. А потом с приходским священником все так обделали, чтобы тот разрешил им у кладбища продавать, что вроде как освященной елочки-то. А за это освящение они по 20 злотых накинули. Такой, скажу я вам, проходимец и эксплуататор, только я у него ни за какую цену елочку покупать не стану. Потому как перекрашенный коммуняка этот короляк. Помню, как под конец правления Герика он первым в городе талон на малюха получил. А во времена Ярузельского на 1 мая на трибуне стоял и ручкой демонстрантам махал. А сейчас с приходским священником он вась-вась. Все в теперешней нашей Польше наизнанку вывернулось. Все вверх дном перевернулось. Священник у короляка на лесопилке доски для прихода покупает. Так что наверняка за это он ему елки святой водой окропил для того, чтобы бизнес шел лучше. Мне самой освященного деревца не надо. Достаточно, что я яйца на Пасху освещаю. Лукаво закончила она и схватилась за метлу, когда послышались шаги на лестнице. Завел машину, поехал в лесок по Варшавской дороге. Он часто ездил туда гулять с Джуниором. И летом, и зимой, но красивее всего здесь было осенью. Трудный путь по замерзшим рытвинам и ухабам лесных дорог, но зато какая тишина. А летом кусты ежевики с до земли прогнувшимися от ягод ветками. Елочка не должна быть слишком высокая, и хорошо, чтобы формой напоминала русскую матрешку, широкая и пышная внизу, чтоб сужалась кверху. Вот какие наставления получил он от Агнешки. Нашел такую елочку недалеко от ручья. При достаточно развитом воображении в ней можно было увидеть дородную бабу в русском сарафане. Чтобы добраться до основания ствола, ему пришлось выгрести руками весь снег вокруг деревца. С топором тут делать было нечего. Он встал на колени, оперся о едва выступавший над снегом свободный от веток ствол и принялся опилить. Ствол толстый, пилил долго. Перчатка намокла, и рука в этой намокшей перчатке соскользнула на зубья пилы. На разодранной перчатке появилось и стало быстро расти красное пятно. Он скинул перчатку и стал сосать кровь из рваной раны на большом пальце. С ним такое уже было. Точно так же ему однажды пришлось высасывать кровь из порезанного пальца.